туалетах деревни Каина установлены функции дезодорации, очистки и стерилизации. Другими словами, он устраняет неприятный запах после использования, разлагает отходы на молекулярном уровне и самостерилизуется после использования. Разложение отходов на молекулярном уровне – это, по сути, получение из них углерода, кислорода, азота, водорода и тому подобного. Если углерод правильно разложен, в результате образуется черный комок, напоминающий углеродное топливо. Затем его можно использовать в качестве топлива для приготовления пищи. Водород и кислород не полностью распадаются во время этого процесса и остаются в виде молекул воды, чтобы избежать риска взрывов. Они использовали эту воду для удобрений. Хорошо, учитывая техническое обслуживание, я могу дать вам, вы можете их продать, вмешалась Бильче. Ринхард также обратился к Джину по поводу туалетов для деревни Карце. Джин сказал, что отдаст бесплатно, но Ринхард утверждал, что это неправильно, и сказал, что купит его. Что касается Джина, то на самом деле он не искал денег. Вместо этого он рассматривал возможность получения какой-нибудь продукции. Бильче, которая знала об этом, решила предупредить об этом. Джин это понял и кивнул. Отложим цену и способ оплаты на потом. Они говорили о необходимых вещах на данный момент. Во-первых, положение насоса, а во-вторых, планы по замене туалетов. Лития также добавила, я хотела бы построить там, если возможно, объект с горячими источниками. Как и ожидалось, она тоже хотела иметь горячий источник. Хорошо, я поеду в деревню Тока. Я поищу там район горячих источников, и если найду один, то приготовлю его тебе. Большое спасибо. Лития радостно привстала. Конечно, я заплачу взнос. Что более важно, давайте подумаем о продуктах деревни Тока. Если деревня Тока сможет производить эксклюзивные вещи, это принесет деньги, и он мог бы использовать это в качестве способа оплаты. Руды – это первое, что приходит на ум. Поскольку в этом районе находится шахта Инада, вполне возможно, что здесь есть и другие полезные ископаемые. Когда Джин спросил Литию, есть ли что-то еще, кроме этого, Лития ответила, что, хотя она не очень хорошо разбирается в сельском хозяйстве, она думает, что их продукция более или менее такая же, как в деревне Каина. Она не была уверена, способен ли кто-нибудь из жителей деревни использовать инженерную магию. Что ж, возможно, было бы немного притянуто за уши ожидать от нее такого, учитывая, что прошло всего полмесяца с тех пор, как ее туда назначили. Ну что ж, тогда завтра поедем в деревню Тока. Большое спасибо. Мастер Джин, пожалуйста, позвольте нам тоже сопровождать вас. Джин, я бы тоже хотела пойти с тобой. Лития согласилась на просьбу Бильче и Саки. И поэтому на следующий день Джин, Эльза, Саки, Бильче и Лития вместе отправятся в деревню Тока. Я принесла немного прохладительных напитков. Как только их дискуссия закончилась, появилась Белли с соком. Пожалуйста. Сок, который она раздавала всем, имел пузырьки на поверхности. Стекло было сделано из хрусталя, и поэтому его было легко заметить. Мистер Джин, это... Лития с сомнением посмотрела на сок, это газированный напиток. Когда официальная встреча закончилась, Джин перешел на свой обычный тон. Газированный, да, это вкусно. Джин выпил весь свой сок, он создал волшебный инструмент для высасывания гелия из воздуха, и легко мог удалять углекислый газ из воздуха. Из-за этого в деревне Каина уже около недели продавались газированные напитки. Он велел сделать его слабогазированным, чтобы жители не подавились, так как они не привыкли к газированным напиткам. Там было два вкуса – цитран и лимон. Их продавали в замке Нидау и на горячих источниках. Стоило недорого, всего $3 за чашку, 30 йен. В настоящее время дворецкие производили и продавали его. Однако, как только все привыкнут к этому, он планирует нанять жителей деревни на эту работу. Эльза, Саки и Бильче уже с удовольствием пили. Лития наконец робко сделала глоток. Она почувствовала, как у нее что-то лопнуло во рту. Кислинка и сладость цитрона смешались. Вкусно. И прежде чем она осознала это, она опустошила свой стакан. Мистер Джин, это восхитительно. Рад это слышать. Это можно назвать эксклюзивом. На следующий день, 17 июля, Джин и остальные отправились в деревню Тока, как и планировалось. Джин и Рика, Эльза и Эдгар, Саки и Эр, Бильче и Неон и Лития. Все они были на лошадях-големах. Расстояние между деревней Каина и деревней Тока составляет около 80 километров. Хотя дорога неровная, 3-4 часа вполне достаточно, чтобы добраться туда на лошади Галиме. Таким образом, группа смогла доехать до полудня. «Мистер Джин, добро пожаловать!» Глория вышла поприветствовать их. Она оставалась в деревне только большую часть июля и должна была помогать Лите в ее работе. «Эн, насчет меча он готов?» Прежде чем Лития успела окликнуть ее, Глория спросила Джина о мече. «Да, что еще более важно, мисс Глория, это нормально, что вы не подошли к Лити. Ах!» Она бросилась к лошади Лити. Лития горько улыбнулась и слезла, оставив лошадь Глории. «Хорошо, давайте сначала пообедаем». Лития пригласила группу в особняк, который находился рядом с казармами. Жители деревни смотрели на них издалека. Некоторые вспомнили Джина. Однако никто там не догадывался, что Джин был хозяином деревни Каина. Мне очень жаль». Они услышали перешептывание, отчего Лития почувствовала себя крайне неловко. Они вошли в особняк хозяина, и Лития наконец почувствовала облегчение. Отведя лошадей в конюшню, Глория вернулась, получила меч от Джина и заплатила за него 25 золотых монет, после чего она взволнованно вышла на улицу. «Она навсегда останется вице-командиром, если не исправится», — подумали Лития и Джин. Обед. Лития подала знак одному из слуг, три деревенских жителя вошли с едой. Среди еды было кое-что, чего Джин давно не видел. Макароны. Глава 465. Глава 465. Работа Джина. Это блюдо под названием пашта, которое мы начали готовить совсем недавно. Замешиваешь муку, раскатываешь ее. Согласно объяснению Лити, они растягивают кусочки теста. Как только он присмотрелся, он увидел, что макароны похожи на самодельный удон, все части были немного толще обычного и отличались размерами. Близко. Однако соус к нему не шел. Пашта была покрыта мягким сладким соусом, похожим на уксус. Хотя, вероятно, есть люди, которым понравился бы этот вкус. Баланс был нарушен. Он чувствовал, что этот соус больше подошел бы якисабе, специи, да. В этом мире существовал перец, и также, как и на земле, его собирали на юге. Обычно его выращивают путем обрезки растений. Джин не знал о способе выращивания, но поскольку остров Харай находится в субтропической зоне, выращивать перец можно. Таким образом, он недавно послал Куинта за перцем, и теперь они начали выращивать. Джин теперь думал о том, как найти специю для замены перца, чтобы сделать ее эксклюзивным продуктом деревни Тока. Пообедав, Джин сразу же начал искать подходящие места для установки объекта с горячими источниками. Обладая беспокойным характером, он не мог усидеть на месте и сразу принялся за работу. Поскольку Эльза была с Джином уже давно и знала его темп, она не отставала. Однако, похоже, для Бильчи это было чересчур, поскольку она с рождения жила как дворянка. Джин сказал ей, чтобы она не давила на себя, но она настояла на том, чтобы следовать за ними. Наземный поиск. В деревне Тока поблизости нет вулканов, как в деревне Каина, и поэтому здесь не так много горячих источников. Однако, вскоре он нашел хорошее место. Нашел. Да, замечательно. Лития подпрыгнула от радости. Я также нашел поблизости залежь меди. Меди, ее легко добыть, существует несколько различных видов медных руд, но описанный здесь тип, по-видимому, относится к медным колчеданам. Драгоценный вид руды. Она близко к поверхности, так что да, легко. Позже можете попробовать добыть ее. Большое спасибо. Налоговая система королевства Кляйн была такова, что жители территории платили налоги землевладельцам, а землевладельцы платили налоги королевству. Сумма, которую землевладельцы должны заплатить в качестве налога, зависит от населения и коэффициента налогообложения. Таким образом, если урожай на земле увеличится, это приведет к тому, что жизнь людей станет богаче. Если они получат новую шахту, это увеличит общий урожай деревни Тока. Хотя это не будет эксклюзивом для деревни Тока, на данный момент это достаточно хорошая цель для Лити. Но сейчас на первом месте стоит горячий источник. Хорошо, тогда давайте сделаем его здесь. Глава деревни Тока Брэк определил местоположение рядом с небольшой рекой. Лития позвала его сюда, чтобы обсудить этот вопрос. Там также было несколько молодых деревенских жителей и несколько детей, которым было интересно посмотреть, что делает Джин. Эльза, это тоже применение магии земного типа. Джин использовал магию, объясняя Эльзе. Копать. С помощью магии раскопок он создал бассейн для горячей воды и отстойник. Эльза с интересом наблюдала, поскольку это отличалось от обычной инженерной магии, которой он занимается. Следуя процедуре, которую он использовал в деревне Каина, Джин быстро закончил строительство объекта. Однако здешний горячий источник – это простой термальный горячий источник. Вода здесь чистая и прозрачная, без запаха серы. Температура также составляет около 50 градусов по Цельсию, поэтому нет необходимости снижать температуру или охлаждать воду. Он сам нагревается до нужной температуры. Осталось построить лачугу. Да, мэр, я оставлю это на ваше усмотрение. Я заплачу за дневную зарплату, мэр. Увидев работу Джина воочию, мэр Брэк застыл. Лития снова окликнула его. Мэр, да-да, да, нам просто нужно построить здесь лачугу, да. Пусть ей пользуются жители деревни. Лития с самого начала не собиралась вмешиваться в детали. Она предоставила им деньги на подготовку, а также дневную заработную плату. Это был ее план оживить деревню. Займусь этим прямо сейчас. Мистер Джин, большое спасибо. Лития опустила голову, поблагодарив Джина в особняке хозяина. Итак, мистер Джин, как я могу вознаградить вас? Спрашивать об этом самого человека. Я хочу иметь честные отношения с мистером Джином. Джин попытался вспомнить время, когда работал. Инженеры получали бы около 5000 йен в час, так что за 4 часа это составило бы 20 000 йен. Если бы я добавил время в пути и поставил 2000 йен в час, это составило бы 20 000 йен за 10 часов. Еще 10 000 йен на деловую поездку, так что итого получается 50 000 йен, около 5000 толл. Хорошо, тогда это будет стоить 5000 толл. А, Лития усомнилась в своих ушах. Наем даже обычного мага или целителя обойдется более чем в 10 000 толл в день. А поскольку он является мастером магического ремесла, она ожидала около 50 000 толл. Однако Джин воспринял реакцию Литии противоположным образом. А, слишком дорого. Поскольку Эльза и Бильча обычно не занимаются сделками, связанными с деньгами, они тоже не знали, какая будет цена, и поэтому хранили молчание. Нет, наоборот, как-то мало. А, потому что мисс Лития друг, я предлагаю скидку. Джин попытался замять это дело. Однако, к удивлению Джина, Лития была вне себя от радости, услышав это. Я ясно как друг, большое тебе спасибо. Эльза посмотрела на их лица по очереди и вздохнула. В ту ночь они решили переночевать в деревне Тока. Поскольку до сумерек оставалось еще время, Джин отправился с Рико прогуляться по деревне. «Эй, не будь таким медлительным, новичок!» «Да, как неуклюже!» Джин посмотрел в ту сторону, откуда доносились голоса, и нашел военный пост. 16-17-летнего новобранца подталкивали старшие солдаты. «Эй, давай, неси!» Мальчик нес багаж за пятерых и отставал от старших солдат. Перед военным постом один из ведущих солдат пнул бревно перед новичком. Поскольку он не мог видеть ног из-за багажа, он зацепился за бревно и упал. И, конечно же, он уронил все вещи, которые нес. «Простите, посмотри, что ты сделал с багажом. Теперь он грязный. Мне очень жаль. Никакого ужина тебе сегодня». Солдаты забрали свои вещи из багажа и направились к посту. «Это ужасно. Кажется, куда бы ты ни пошел, всегда есть издевательство между старшими и младшими». Джин не мог вынести этого зрелища и поэтому подошел к молодому солдату. «Ты в порядке?» «Похоже, парень ударился коленом». «Лечение». Джин применил исцеляющую магию. «Большое вам спасибо. Это очень помогло». Парень выразил свою благодарность. «Подожди немного». Увидев, что парень пытается унести багаж, покрытый грязью, Джин велел парню подождать. «Очистка. Заклинание, чтобы избавиться от грязи». Увидев, что багаж снова чист, мальчик опустил голову и выразил свою благодарность. «Большое вам спасибо. Я Фред. В этом году я стал солдатом. А я Джин. Мистер Джин, вы из этой деревни?» «Нет, я из деревни Каина. Это далеко на север отсюда». «А, деревня Каина? Джин, вы случайно не мистер Джин Нидоу?» «Да, это я». Когда он стал солдатом, он слышал много историй о Джине. И вот, поняв, что это на самом деле Джин, он снова чуть не уронил багаж. «Я сожалею, извините меня». Фред умело поклонился, даже неся багаж, и поспешил к военному посту. Вернувшись в особняк Лити, Джин не мог не думать о том парне по имени Фред. Когда новый участник присоединяется к группе, у которой уже есть определенная система, всегда возникают проблемы. Тем более, если это отряд солдат, где легко накапливается стресс. В приюте, в котором жил Джин, когда приходил новый ребенок, всегда требовалось некоторое время, чтобы приспособиться к остальным. Конечно, от человека к человеку все индивидуально. Джин был старшим в приюте, так как он был самым старшим, он видел немало новичков и следил за тем, чтобы они хорошо ладили с остальными. «Мистер Джин, что-то случилось?» – спросила Глория во время ужина. Джин рассказал им о сцене, которая разыгралась перед ним сегодня вечером. «Хаем, подумать только. Поскольку Глория была бывшим инструктором, она тяжело восприняла это. Давайте просто будем следить за этим», – сказала Лития. Глава 466. Глава 466. На следующее утро Джин решил вернуться в деревню Каина. «Большое спасибо, Джин. Мы надеемся, что и впредь сможем рассчитывать на тебя. Спасибо за меч, лорд Джин. Адамантит, хотя и немного дефицитный, можно было добыть на горе за деревней Каина. Он использовался для усиления обычных мечей. Даже обычный железный меч может переродиться в необычайно прекрасный меч». Джин вдруг подумал, что то же самое может случиться и с людьми. В конце концов, такой обычный человек, как он сам, унаследовал знания Адрианы Бальбарыкаси и стал следующим мастером магического ремесла. Этот мальчик-солдат по имени Фред может измениться, если найдет что-то, чем сможет гордиться. Это может быть знание или даже мастерство военного искусства. После того, как кто-то обнаружил свой талант, он мог бы использовать его на благо общества. Джин твердо верил, что в этом и заключается истинный смысл образования. Он прибыл в деревню Каина до полудня. Все благодаря лошадям-големам. «Что ж, тогда мне придется начать не только в соседней деревне, но и здесь», – пробормотал Джин, прибыв в замок Нидоу. «Вы что-нибудь придумали, Джин?» – спросила Бильче. Она усердно работала, чтобы получить знания, которые могли бы помочь в управлении территорией Ринхарта. «Я всегда думал о том, что значит обогащать жизнь людей. Обогащать жизнь людей. Я думаю, это иметь много вещей, а, Саки», которая слушала их разговор, высказала свое мнение. «Я не думаю, что это просто вещи, и, наконец, Эльза». Джин направился в конференц-зал. Они пообедали перед встречей. Белли принесла свежеиспеченный хлеб, приготовленный на дрожжах. «Хаем, так вкусно!» Его вкус был сравним с хлебом, который был на современной земле. Он был сделан полностью из натуральных ингредиентов и без каких-либо дополнительных добавок, так что этот, возможно, был даже лучше. Вкусно даже без масла или джема. Еда – это не просто питательность. Блюда, которые не приносят удовольствия, скучны. Джин, который был очень близок с детьми в приюте, хорошо это знал. Дети честнее, чем взрослые, которые, как правило, себя часто контролируют. Вкусная еда оживляет лица. Это само по себе было бы доказательством того, что человек чувствует себя бодро. Джин, у которого была эта навязчивая идея, хотел найти изобилие пищи. Изобилие еды, когда Джин предложил это на встрече, Саки сразу согласилась. Да, люди не могут жить без еды. Улучшение качества их рациона возможно только с обилием пищи. Да, в моем мире есть поговорка. Имей хорошие манеры и в еде, и в одежде. То есть соблюдать умеренность. Интерпретация Бильче была правильной. Джин кивнул. Я думаю, нам нужно не просто достаточное количество еды, она также должна иметь вкус, которым мы будем довольны. Независимо от того, сколько еды вы едите, если она невкусная, вы не будете удовлетворены. Эльза поняла, что пытался сказать Джин. Да, это означает увеличение производства сельскохозяйственной продукции, повышение ее качества, а также совершенствование методов ее хранения и переработки. Все кивнули. А как насчет снежного дома в деревне? Мы должны сделать такой же и в деревне Карце. Как ты думаешь, снежный дом был эффективен с точки зрения сохранения? Лед и снег можно создать с помощью магии. Конечно, я хотел бы популяризировать холодильники. Цена магических кристаллов и магических камней может стать проблемой, сказала Саки. Цена магических материалов, таких как магические кристаллы и магические камни, была бы неподъемной для обычных людей. Так что это в конечном итоге приведет к энергетическим проблемам. Саки поделилась своей идеей. Если бы только мы могли создавать наши собственные магические кристаллы. Джин прикусил язык от слов, которые Саки так небрежно обронила. Саки, а что, если бы мы могли сделать искусственные магические кристаллы? Что, даже для такого алхимика, как Саки, предложение Джина звучало нелепо. Будь то еда или что-то еще, вы должны использовать энергию. Даже на современной Земле энергетическая проблема была актуальной. Растущие цены на бензин и электроэнергию были болезненными расходами для широкой общественности. Но в этом мире есть эфир. Вечный двигатель невозможен, но концепция свободного механизма была возможна. Это была бы комбинация преобразователя эфира и драйвермана. Можно сказать, это был чистый источник энергии, который преобразовывал эфир, который уже витал в воздухе, в энергию. Однако существовали различные проблемы с распространением его среди широкой общественности в его нынешнем состоянии. Была вероятность того, что он может быть использован в военных целях, или им бы злоупотребляли. Можно ли использовать магические кристаллы так же, как мы использовали бы батарею? Эта идея засела у Джина в голове. Ну, если бы это можно было сделать, это было бы революционно. Джин, для начала, ты знаешь, что такое магический кристалл? Эльза была права. Невозможно что-то создать, если не понимаешь, что именно пытаешься создать. Я знаю, что это минерал, который содержит ману. Джин, если бы это можно было изготовить, было бы здорово, если бы это было недорого. Это изменит всю нашу жизнь. Бильчи также выразила свое одобрение. Хорошо, начнем исследование завтра. Да, не могу дождаться. На этом встреча закончилась, и Джин приступил к презентации нового блюда. Старший брат, а, вот и ты. Это был голос Ханны. Большинство детей из деревни Каина тоже пришли. Джин увидел Барбару и Эрика. Было и несколько жителей деревни, так что, похоже, собралось около 40 человек. Мероприятие проходило в холле на втором этаже. «Чем вы собираетесь нас сегодня угостить, мистер Джин?» – спросила Барбара. «Что ж, сейчас вы все сами увидите. Вот, появились Бару, Белли, служанки-големы, неся на подносах что-то белое. Все в изумлении уставились на то, что им подавали. Ну, почему бы вам всем не попробовать?» Каждый из них зачерпнул немного из хрустальных чаш серебряной ёшкой, а затем отправил в рот. Холодное, сладкое, вкусное. Это был колотый лед, сбрызнутый цитроновым соком, он был холодным, кисло-сладким и имел летний вкус. Оно было сделано путем замораживания воды с помощью магии льда и вырезано с помощью машины для льда. Если съедите слишком много, живот будет болеть. Не больше 2 стаканов в день. Интервал между 1 и краткое и 2 и краткое должен составлять не менее 3 часов. Просто на всякий случай. Джин начал продавать колотый лед в замке Нидоу по цене в 10 толл, около 100 иен, за чашку. Это было типично для Джина, принять надлежащие меры, чтобы предотвратить желудочную болезнь. Колотый лед стал очень популярным, эта идея и машина для льда позже были проданы фирме Раглан в столице Альбан по цене 100 толл. Однако в Альбане у них не было такого ограничения, не более 2 стаканов в день, поэтому позже было много случаев расстройства желудка. Глава 467. Глава 467. Обучение, осмотр, эксперимент, проверка. Утром 19 июля Джин, Эльза и Саки отправились на остров Харай. Бильча вернулась в деревню Карце, где ее ждал Ринхард. Стиарина тоже была на острове Харай. Стиарине выделили одну комнату на 3 этаже, чтобы она могла использовать ее в качестве лаборатории. Туда пришли Джин и его друзья. «Что привело вас сюда сегодня? Есть кое-что, что я хотел бы обсудить. И что это?» Джин рассказал ей об искусственном изготовлении магических кристаллов. Когда Стиарина услышала это, она подпрыгнула от радости. «Очень хотелось бы это сделать. Я предпочитаю кристаллы, красивые драгоценные камни и магические кристаллы, а не материалы для изготовления големов». Они перешли к деталям. Джин был первым, кто заговорил. «Ты знаешь о резервуарах маны, которые используют големы. Они работают, накапливая ману в магических кристаллах. Знаешь принцип, лежащий в их основе? Что ж, это немного неловко, но я использую их, толком не зная, как они работают. Некоторые технологии основаны на эмпирических правилах, а некоторые – на теории. Резервуар маны был одной из технологий, открытых после долгого периода проб и ошибок. Все, попробуйте подумать о том, как мана хранится в резервуаре маны. Я понятия не имею. Подумав некоторое время, Саки сдалась. Вскоре за ней последовала Стерлиана. Но Эльза все еще думала. В конце концов Эльза подняла лицо и ответила тихим голосом, казалось бы, неуверенным. Возможно, заполняя пробелы, я думаю, что это правильный ответ. Джин понял, что они были на одной волне. Однако Саки и Стиарина все еще пытались ухватить эту идею. Поэтому Джин решил дать простое для понимания объяснение. Допустим, я положил несколько круглых камней в коробку. Ну, а после того, как она наполнится круглыми камнями, смогу ли я положить что-нибудь еще. Хм, но если она заполнена, то ты не сможешь положить в нее ничего другого, верно? Ах, подожди, ты сможешь насыпать в нее песок. Джин кивнул в ответ на Саки. Ах, так вот оно что, значит и воду можно туда налить, высказала мнение Стиарина. Тогда ты пытаешься сказать, что мана очень маленькая. Я так думаю, все вещества состоят из того, что мы называем молекулами. Молекулы похожи на зерна, но они такие маленькие, что мы их не видим, а мана намного меньше. И я предполагаю, что эфир еще меньше. Джин изложил свою теорию. Большинство веществ могут содержать эфир и ману, но я думаю, что магические кристаллы – это материал, который может содержать много маны и который легко носить с собой. Конечно, поскольку можно написать магическую формулу на магических кристаллах, иногда говорят, что они эффективны при использовании в качестве резервуаров. Ясно. Мне кажется, я поняла. Хотя мне понадобится немного больше объяснений по поводу этих молекул. Пожалуйста, продолжай. Что произойдет, если мы поместим много маны в обычный камень? Он превратится в магический камень? На этот раз своими выводами поделилась Саки. Джин кивнул. Хотя если бы я только мог, я пытался сделать это раньше, но, к сожалению, пока не добился успеха. А даже ты не сможешь этого сделать, Джин. Саки опустила плечи. Но, с другой стороны, Стиарина горела боевым духом. Но именно поэтому оно того стоит. Это заставляет тебя хотеть узнать больше о магических кристаллах и найти способ воспроизвести их, верно? Джин кивнул. Да. Сначала нам придется попробовать несколько вещей, а затем попросил Рика приготовить несколько магических кристаллов. Прежде всего, мне было интересно, почему магические кристаллы имеют разные цвета в зависимости от их атрибутов, сказал Джин, глядя на разноцветные магические кристаллы, разложенные на верстаке. Ну, это может быть просто само собой разумеющимся, но в чем разница между магическим кристаллом и магическими камнями? Количество маны, которую они содержат. Большинство кристаллов прозрачны или полупрозрачны, в то время как камни непрозрачны. А может, выслушав заявление Стиарины, Эльза, казалось, на что-то наткнулась. Я думаю, что магические кристаллы все-таки кристаллизованы. Другими словами, поскольку они имеют регулярное молекулярное расположение, им легче удерживать ману. Но магические камни – это другое. Поскольку Саки и Стиарина не были знакомы с термином «кристаллизованный», они, похоже, не смогли полностью понять заявление Эльзы, поэтому Джин дал дополнительное объяснение. Кристаллы – это, по сути, молекулы, которые, как я уже говорил ранее, представляют собой мелкие частицы, составляющие вещество. Кристаллизованное вещество – это вещество, молекулы которого выстроены в правильные последовательности. Например, большинство обычных кристаллов и драгоценных камней имеют свои молекулы, расположенные в гексагональных узорах. Эта аналогия, похоже, сработала, так как они обе энергично закивали. Другими словами, пробелы в их составе аккуратно выстроены. По какой дороге было бы легче ехать? По прямой или по извилистой? Вот это наш Джин. Я бы не смогла придумать такую аналогию. Тогда следующий вопрос заключается в том, будет ли мана естественным образом поступать в такие камни и кристаллы. Если бы они смогли понять их механизм и воспроизвести его искусственно, они могли бы создать искусственные магические кристаллы. А это можно понять? Тон Саки звучал неуверенно. Ну, хорошо, я думаю, ты сможешь понять, когда подумаешь о том, где ты можешь их найти. Ты о чем? Если вы сможете понять процесс и воспроизвести его искусственно, вы сможете создать искусственный магический кристалл. Насколько я знаю, магические камни огненного типа находятся возле вулкана в деревне Кайна. Они также находят магические кристаллы земного типа. Это произошло в прошлом году. Можно найти все виды атрибутов под землей на острове Харай, верно? Джин кивнул в ответ на слова Эльзы. Да. Кажется, в подземелье этого острова есть точка, где можно найти довольно много эфира. В этот момент Эльза еще раз поделилась своими мыслями. Если эфир объединен определенным образом, превратится ли он в ману? Что ты сказала? Когда Джин услышал эти слова, он уставился на Эльзу. В ответ на пристальный взгляд Джина Эльза немного опустила глаза. Ясно. Значит, если эфир подобен атому, то мана подобна молекуле. Эльза смогла увидеть логику в бормотании Джина. Да, это то, что я хотела сказать. Поскольку две другие снова потеряли суть, Джин начал объяснять. Атомы – это, ну, они как строительные блоки. Представьте, что атомы подобны кускам дерева. Сами по себе они могут выглядеть не очень, но в сочетании они могут стать мебелью или даже домом. Эту аналогию было легко понять. А, я поняла. Итак, типы огня, типы воды, земли, ветра и так далее. У каждого есть определенная комбинация эфира. Верно, Саки говорила с оттенком счастья в голосе, Астиарина. То, как они сочетаются, звучит как магия, похожа на какое-то заклинание. Может быть, для магических кристаллов форма промежутков в кристаллах соответствует форме маны для каждого атрибута? Джин считал, что теория, к которой они пришли, была надежной. Можно было бы рассматривать это как положительные и отрицательные стороны, или как мужчин и женщин. Джин выдвинул гипотезу, что магические кристаллы – это те, в которых эфир включен в ману, атрибут которой соответствует кристаллообразной форме их состава. Единственным недостатком этой теории было то, что это работает не для всех атрибутов, но в остальном она звучала достаточно последовательно. Если так, то должен быть магический кристалл без маны, верно? Я никогда не видела ничего подобного. Я много слышала о магических камнях без маны. Стиарина и Джин оба казались озадаченными. Но без маны магические камни просто превратятся в обычные камни, их цвета могут быть немного светлее, чем обычно. Поскольку он не так часто использует магические камни, Джину немного не хватало уверенности. Итак, мы должны попробовать. Эльзе пришла в голову идея. Конечно, поскольку они не знали, что происходит с магическим кристаллом, когда он теряет всю свою ману, они могли бы попробовать поэкспериментировать. Да, поэтому они решили использовать самый маленький магический кристалл в качестве источника энергии, чтобы активировать некоторую магию. Хорошо, магический глушитель должен сделать свое дело. Глушитель, безусловно, был инструментом, который потреблял много маны. Джин попросил Рика принести прототип. Тем временем он вкратце объяснил, что это за штука, магический глушитель. Значит, ты разрабатывал что-то подобное, брат Джин. Вот, отец. Пока они разговаривали, Рика вернулась. Раньше это был преобразователь эфира, который я переделал. Ну тогда, его ремоделирование заключалось в том, чтобы он использовал магические кристаллы в качестве источника энергии. Активировать. Джин активировал модифицированный глушитель. Если вы находитесь рядом с ним, вы не можете использовать магию. Да, дай попробую. Световой шар. А, нехорошо. Я действительно не могу использовать магию. Это увлекательно. Я хотела бы это обсудить. Позже. Саки особенно интересует происхождение и действие магии. Это можно было легко увидеть из того факта, что ее диссертация по алхимии была о работе и силе инженерной магии. Магический глушитель, модифицированный для увеличения расхода магической энергии, перестал работать примерно через 10 минут. Хорошо, посмотрим, что случилось. Джин подтвердил, что часть магического глушителя должна была получить ману из магического кристалла. Это на том месте, где должен был находиться кристалл, ничего не было. Глава 468. Глава 468. Практика, ясно, Джин кивнул. Хотя сам Джин и раньше использовал магические кристаллы в качестве источника энергии, он никогда полностью не использовал их магическую силу. Использование магических кристаллов в качестве источника энергии стоило немало, поэтому он не знал, что они так могут. Обычно вы пишете магическую формулу и используете это как магическое устройство. Если вы будете использовать его таким образом, вы не израсходуете и 10% маны магического кристалла. Предположение Стиарины было таким же, как и у Джина. Должно быть, так и есть. Я был уверен, что та часть магического кристалла, которая израсходовала ману, станет светлее. Фактически вес маны и эфира был неизвестен. Джин знал только, что они оба весили очень мало. Вместо того, чтобы заполнять пробелы в структуре кристалла, более вероятно, что мана будет кристаллизоваться, чтобы создать магический кристалл. То есть, это также требует присутствия маны для кристаллизации. Но мы не знаем, какие компоненты, кроме маны, там были, верно. В голосе Эльзы звучала досада. Ну, у меня есть предположение. Я не знаю ни одного материала или вещества, которое, когда оно теряет свою ману, также теряет свои кристаллы. Что означает, что они сделаны из эфира? Да, мне интересно, так ли это? Давайте пока назовем их магические атомы. Магические атомы. Эльза, которая знала основы науки, смогла следовать теории Джина. Они были бы сделаны из магических элементалей, таких как магитрон, магический протон и магический электрон, и эти магические элементали, в свою очередь, были бы сделаны из эфира. И затем они будут преобразованы в магический кристалл, взаимодействуя с маной. Что-то в этом роде. Это было бы потрясающе. Мозг Эльзы работал с большой скоростью. Возможно, некачественный магический кристалл оставит какой-то осадок после того, как закончится мана. И они могли подтвердить это с помощью эксперимента. После того, как они попытались израсходовать всю ману из низкокачественных магических кристаллов, осталось немного минерального порошка. Кроме того, можно было убедиться, что в отличие от тех, что возникли на острове Харай, магические кристаллы, которые были широко распространены, были простыми камнями без маны, хотя и выглядели одинаково. Поскольку перспективы стали более радужными, Джин и остальные решили сделать небольшой перерыв. Теперь, похоже, у нас есть гипотеза об истинной природе магических кристаллов. А, я знаю, Джин, если бы ты мог использовать передачу информации, я хочу знать больше. Я тоже. Этого просили Саки и Стиарина. Но, а, точно, я никогда не проверял ни одну из вас на совместимость. Джин решил воспользоваться этой возможностью, чтобы исследовать совместимость этих двоих с передачей информации. Хорошо, это магическая формула, а это ключевое слово. Затем он дал Саки и Стиарине то же объяснение, что ранее дал Рейнхарту и Эльзе. Нам не обязательно добиваться успеха с первой попытки. Я просто собираюсь проверить, насколько вы совместимы. Хорошо, передача информации. Передача информации. Рика управляла потоком их магической силы. Ну, мисс Саки, мисс Стиарина, вы двое должны быть в состоянии справиться с 3М уровнем. С таким уровнем справилась Эльза, когда проверяли ее совместимость. В зависимости от того, сколько человек тренировался после, этот уровень можно было улучшить на 1 или 2. Рейнхард тоже смог справиться с 3М уровнем. В настоящее время Эльза может справиться с 5М уровнем. На 3М уровне вы получаете элементарные знания. Да, тогда, пожалуйста, продолжай, Джин. Да, Джин, пожалуйста. Было уже за полдень, но, поддавшись их энтузиазму, Джин решил использовать передачу информации, чтобы поделиться тем же уровнем знаний, который он передал Рейнхарту. Он не стер магический кристалл, который использовал с Рейнхартом, так что он был готов к работе. Передача информации. Передача информации. Первая передача состояла в том, чтобы передать знания из оригинального магического кристалла в другой магический кристалл, а вторая – передать их Саки и Стиарине. Они обе были ошеломлены огромным количеством знаний, которые они получили. Джин и Эльза решили оставить их и приготовились к обеду. Они просто принесли еду, которую приготовила Перидот. Поскольку Джин, Эльза и Саки приехали из деревни Каина, они недавно завтракали, так что обед был довольно скромным. Это был гамбургер со стейком и овощами, а булочки были сделаны на дрожжах. Вкусно. Далее нам нужно определить, как эфир превращается в магические атомы. После обеда Джин заговорил о следующей теме. Объединяются ли магические атомы Имана, чтобы создать магические кристаллы? Ах, мой отец сойдет с ума, когда услышит об этом. Отец Саки был известным алхимиком, Тайшинбах. Кстати, о нем, где сейчас твой отец, Саки? Я слышала, что он вернулся домой на пару дней, пока я гостила в доме моего дедушки. Потом он снова ушел неизвестно куда. Он был из тех людей, которые не могли просто сидеть дома. Я ясно. Джин начал все сначала. Итак, как эфир превращается в магические атомы? Теперь у них четверых было общее представление об атомных структурах. Хотя это была упрощенная концепция, ее было достаточно, чтобы все могли обсудить ее. Начнем с того, что мы даже не знаем, как работает процесс с активацией магии. Маг может вдыхать эфир с воздуха и преобразовывать его в ману в своем теле. Эту ману можно заставить принимать форму различных видов энергии и даже манипулировать ею в зависимости от воли и воображения. Это то, что мы считали магией. А, это знания, переданные Адрианой Бальборой Касси. Джин кивнул. Да, хотя они могут быть немного устаревшими. Это знание датируется до Великой Магической Войны. Итак, другими словами, если сила воли может преобразовать эфир в ману, она также должна быть способна превращать ее в магические атомы, верно? Думаю, да. Отвечая на замечание Саки, Джин подумал, что маг может быть ближе к человеку со сверхъестественными способностями на Земле. По крайней мере, он не видел никаких проблем с этим сравнением. Как людей со сверхъестественными способностями, так и магов объединял тот факт, что не каждый мог повторить их удивительные подвиги. Итак, что же такое магический атом, созданный естественным путем? Джин вернулся к основной теме. Я тоже очень заинтересована в этом, но давайте сначала вернемся к нашей цели, созданию искусственных магических кристаллов. Верно, мы не найдем ответа на этот вопрос, как бы сильно нам этого не хотелось. Тогда, если вы знаете структуру атома, возможно, мы могли бы создать магический атом. Стиарина нанесла удар в самую суть дела. Да, может быть, нам следует начать с атомов простейшей структуры. Водород, верно, верно. Однако водород – это невидимый газ. Нужна некоторая хитрость. Итак, они решили попробовать метод, который часто используется в экспериментах по сбору газа, то есть с помощью пневматической ванны. Поскольку эфир также присутствовал в воде, все, что оставалось, это определить, как преобразовать эфир в водород. Четверо пытались генерировать водород различными способами. Общая идея состояла в том, чтобы представить структуру водорода и заставить эфир в чашке измениться, но все прошло не так хорошо. Первым, кто добился успеха, был Джин, возможно, из-за разницы в силе создания мысленных образов. Понял. О, образуется какой-то газ. Анализировать. ХМ, это определенно водород. Это наш Джин. Саки не знала всего, что нужно было знать о заклинании анализа, но теперь она знала о существовании и структуре водорода, поэтому могла его анализировать. После успеха Джина Ильза, Саки и Стиарина тоже преуспели. Создание прецедента казалось эффективным средством достижения результатов. Во всяком случае, казалось возможным создавать атомы из эфира. Однако, Дэ Джин, я почему-то чувствую себя такой уставшей. Я тоже, немного. За исключением Джина, остальные трое жаловались на вялость. У них кончилась магия, таков был диагноз Рика. Похоже, что алхимия не так проста. Глава 469. Подготовка к отъезду. Обучение созданию магических атомов потребляло огромное количество магической силы, и трое, кроме Джина, начали страдать от нехватки магической силы. Поскольку он уже видел такие симптомы у Эльзы, он дал им троим выпить зелье маны, которое было особым соком пильшики острова Харой. Эфир, содержащийся в соке пильшики, может поглощаться организмом и преобразовываться в ману. Вскоре все трое восстановили свою жизненную силу. «Спасибо, брат Джин. Что это?» Джин начал объяснять. Пильшика с острова Харой содержала много эфира. При хранении ее в среде с высокой концентрацией эфира количество содержащегося в ней эфира увеличивалось. Затем употребление его сока помогало восполнить недостаток маны в теле. Это великое открытие. Это лучше, чем исследование моего отца. Нечто подобное было написано в книге отца Саки, Т. Похоже на магические кристаллы. Ах, возможно, ты прав. Джин и другие пришли к выводу, что они похожи в том, что эфир находится в ловушке между молекулами, из которых состоит сок пильшики. Ладно, давайте завершим наш эксперимент на сегодня и просто расслабимся. Звучит неплохо. Все трое последовали совету Джина, потому что морально устали, хотя их магическая сила была восстановлена. С другой стороны, Ла Цзюнь, который не уставал, продолжал свои исследования. «Мой господин показал нам, как действовать, и теперь наша очередь». Так, Ла Цзюнь взял на себя исследование эфира. Ах, это действительно приятно. Три девушки принимали ванну под открытым небом. Возможно, я слишком привыкла делать это средь бела дня. Стиарина уже привыкла к жизни на острове Харой. Ку-ху-ху, я уже давно. Тебе следует немного больше думать о своем образе жизни, сестренка Саки. Неизменно, как всегда, да, Эльза. Я не неизменно, просто ты неряшлива. Стиарина рассмеялась. Эльзе было 17 лет, Саки – 21, а Стиарине – 31. Ах, молодость! Эти слова слетели с уст Стиарины. Но ты молода, Стиарина. Спасибо. На самом деле, кожа Стиарины была упругой. Твоя кожа такая белая, что я почти вижу сквозь нее, и у Саки такая же. До недавнего времени я жила в хаосе, так что Эльзу мне не обойти. Это неправда. Ты тоже очень красивая, Саки. Иногда я думаю, что было бы неплохо отправиться в путешествие. Джин высказал свое мнение во время ужина. Звучит прекрасно. Куда бы ты хотел? Я давно хотел отправиться в старое королевство Леонард. Похоже, он превратился в руины. Да, оно близко к деревне Каина, так что мне интересно, почему там руины. Да, интересно. Саки, казалось, тоже была заинтересована. Но безопасно ли идти туда? Стиарина беспокоилась, что разрушенное королевство Леонард пребывает в буквальном смысле в состоянии анархии. Безопасно, возможно, там нет ни одного отеля, в котором можно было бы остановиться, а спать в палатке слишком опасно. В худшем случае придется спать в карете. Может, нам вместо этого сделать что-то вроде трейлера? И вот ему пришла в голову эта идея. Трейлера, ах, этот, Саки, Стиарина и, конечно же, Эльза, которые получили базовые знания Джина, сразу поняли, что он имел в виду. Однако так мы вернемся на остров Харей только ночью. Разве это не весело? Сказала Саки. В ее устах это прозвучало как прогулка в парке. Даже если это немного неудобно, звучит неплохо. Да, мне больно это признавать, но я с детства не путешествовала. Выслушав мысли Эльзы и Стиарины, Джин вернулся к планам трейлера. Он решил, что каждый должен иметь право голоса. Он должен быть достаточно большим, чтобы в нем могли поместиться 5-8 человек. Он мог бы сделать огромный, но, учитывая ширину дороги, все равно необходимо, чтобы он был примерно того же размера, что и большая карета. Если собирается вся семья, то, возможно, следует сделать два таких. Если бы они сделали два, в каждом из которых поместились бы по 4 человека, они могли бы отправиться в поход вместе. Я бы хотел, чтобы в них была установлена ванна, а также ванная комната. Я бы хотела иметь возможность есть в них вкусную еду. В ответ на их пожелания Джин разработал план. Складная ванна, ванная комната в стиле острова Харей, холодильник, кухонная плита, ХМ. Это невозможно. Как бы он ни думал об этом, все это никак не могло поместиться. Я бы предпочел сделать его как автомобиль. Поскольку это будет безлюдное место, Джин решил, что было бы лучше оснастить трейлер двигателем Голема. Автомобиль. Звучит здорово. Похоже, Саки могла себе это представить. Я действительно с нетерпением жду. Идея состояла в том, чтобы создать что-то вроде унимага, который Джин видел раньше в манге. Все из-за его способности двигаться по неровным дорогам. Нижняя часть корпуса будет изготовлена из нержавеющей стали 18-12. Всего у него будет 6 колес. Общий размер примерно такой же, как у небольшого автобуса. Из-за большого пространства внутри автомобиля он будет иметь 2 этажа. На первом этаже будет находиться кокпит и гостиная, а на втором – спальня и смотровая площадка. Конечно, крышу можно будет открывать и закрывать. Кабина будет изготовлена из алюминия 64, чтобы уменьшить вес и предотвратить слишком высокий центр тяжести. Окна будут сделаны из прозрачной смолы огромного паука. Легкие, устойчивые к царапинам и грязи. Что касается вооружения, я бы хотел, чтобы у него была магическая пушка, парализатор, индуктивный излучатель с магическим глушителем и лазерная пушка. Ирика тоже поедет. Также было бы неплохо иметь лечебное устройство и барьер. Милорд, пожалуйста, возьмите магический инструмент абсолютного нуля и барьерную бомбу. Джин кивнул на предложение Лацзюня. У них также будут небольшие варп-врата для чрезвычайной ситуации. Что-то вроде этого. Джин, который рисовал на доске концептуальную модель окон, остановился, чтобы показать всем. А да, это было бы очень безопасно. Звучит как вроде бы многообещающий материал. Вроде бы, Стиарина, как ни странно, Эльза возмутилась замечанию Стиарины. На следующее утро, пришло время приступить к изготовлению. Лацзюнь, позаботься о материалах. Остальное мы оставим Смитам, кузнецам. Понял. Рика, ты позаботишься о том, чтобы подготовить лечебное устройство и барьер. Они должны быть подготовлены в соответствии с нормой. Да, отец. Эльза позаботится о постельных принадлежностях. Хорошо. Джин быстро распределил роли. Саки, ты работаешь с передотами и доставляешь нам продукты для загрузки. Окей. Стиарина, ты смотри, как я читаю на все делаю. Поняла. Я рада, что могу своими глазами увидеть, как мастер магического ремесла делает свое дело. Милорд, материалы готовы. Я вызвал Смитов с 51 ГОПа 60 и краткое. Молодец. Смиты с 51 ГОПа 56 и краткое должны делать шины. 57 и 58 позаботиться о раме. 59 и 60 должны помогать мне. Да, милорд. Джин начал работать. Вау, потрясающе. Я меньшего и не ожидала. Стиарина была по-настоящему впечатлена. Тем временем Эльза завершила 10 комплектов шелковых футонов и одеял. Транспортные средства были завершены в течение дня, тщательно собраны и протестированы для эксплуатации. Оружие и снаряжение готовы. В них также были загружены продукты питания и медикаменты. Итак, как мы назовем эти машины? Джин. Точно. Как насчет черепахи? Джин подумал, что имя черепаха вполне подходит. Итак, мы отправляемся завтра. А как насчет Ханны, брат Джин? Спросила Эльза. Конечно, я приглашу ее. Ни Джин, ни Эльза не забыли о Ханне. Я скоро вернусь. На острове Харей было 18:00, а в деревне Каина около 16:00. Джин использовал варп-врата, чтобы быстро добраться до деревни Каина. Глава 470. Исследовательская поездка. Да, я пойду. Конечно, у Ханны не было никаких возражений. Она будет отсутствовать на учебных занятиях, но Джин и Эльза подтянут ее. Она быстро собралась и отправилась на остров Харей вместе с Джином. Доброе утро, Ханна. Доброе утро. Ах, сестренка Эльза, сестренка Саки и сестренка Рина. Ханна называлась Тиарину сестренка Рина. Ты такая милая, Ханна. Стиарина была очень рада услышать, что Ханна обращалась с ней как со своей сестрой. На следующее утро пришло время отправляться. На борту были Джин, Ханна, Эльза, Саки и Стиарина. Рика и Стюарт будут сопровождать их в качестве водителей. Эр и Эдгар останутся дома. Госпожа, счастливого пути. С несколько разочарованным видом Эр и Эдгар провожали своих хозяек. Ну что ж, идем. Они собирались использовать машину перемещения, чтобы мгновенно перемещаться на большие расстояния. В настоящее время на острове Харей было 8 утра, и они направлялись в город Диир. Они установили ориентир в местоположении Регулуса 45 Куинта. «Я ждал вас». Серия «Регулус» состояла из взрослых мужчин. «Регулус 45 приветствовал группу». «Хорошо, что за вид?» – спросил Джин Регулуса 45. Он словно похудел и был грязным. «Ах, да, я сделал это, чтобы слиться с остальными жителями». Согласно объяснению Регулуса 45, недалеко от старой столицы Диира жили 50 человек, хотя я редко с кем встречаюсь, мой дом не в Диире. Понятно, тогда мы отправимся в Диир, я буду вашим проводником. Регулус 45 сел на пассажирское сиденье и дал указание стюарду, который сидел на месте водителя. Джин и остальные поднялись на два и краткий этаж и открыли крышу, чтобы осмотреться. Ва, это так увлекательно. Ханна была в восторге, увидев пейзаж, которого она никогда раньше не видела. Джин, Эльза, Саки и Стиарина тоже смотрели наружу широко открытыми глазами. Дорогу покрывала трава, а слева и справа выстроились здания, оплетенные лианами. Вначале это выглядело довольно странно, но как только Джин и остальные привыкли к такому пейзажу, в поле зрения появилась река. Это река Шпея. Легче ехать по берегу реки, объяснил Регулус 45, чтобы все, кто был на втором этаже, могли это услышать. Время было около 8 утра, речной бриз был приятным. Река была шириной около 100 метров. Несмотря на то, что они ехали по большим камням, в ходовой части черепахи была установлена система голем-подвески, что сводило на нет тряску. Вдоль дороги росло несколько деревьев, похожих на ивы, но они не мешали движению. Черепаха могла ехать со скоростью около 40 км/ч. Спустя полчаса езды, они увидели перед собой что-то странное. «Старший брат, что это такое?» Впереди возвышалась группа полуразрушенных зданий, увитых виноградными лозами. «В сравнении с этим дом Рейнхарта, увитый плющом, выглядит мило», — заметила Саки. «Сколько ж они тут пустуют? Похоже, здесь никто не живет. Что, черт возьми, здесь произошло?» Джин и Эльза тоже были в замешательстве. В частности, Джин знал, что исследовательский институт острова Харей не рухнул даже спустя 1000 лет, так что такое состояние разрухи было невероятным. 10 минут спустя они прибыли в Диир, столицу старого королевства Леонард. Похоже, окрестности когда-то были окружены крепостной стеной высотой около 7 метров, но более половины ее обрушилось, так что было несколько проездов в город. По сути, здесь никто не живет. Очень редко люди приходят сюда в поисках чего-нибудь ценного. «Вы пришли сюда, чтобы провести расследование?» – спросил Регулус 45. «Да, в таком случае, сюда». Регулус 45 привел их к двухэтажному зданию. Оно тоже было покрыто лозами. «Я думаю, это был музей. Большая часть вещей вывезена». Когда она услышала, что это был музей, Саки пришла в восторг. «Джин, давай посмотрим. Там могут быть редкие книги». Взяв инициативу на себя, она начала продвигаться вперед. Виноградные лозы у входа были срезаны. Очевидно, место было проходимое. «А-а-а-а!» Они вошли. Внутри не было света, а окна были закрыты растительностью, так что было тускло, но когда их глаза привыкли, перед ними предстало захватывающее зрелище. По всей стене была фреска. Потрясающе. Давайте посмотрим, здесь написано. Свет, который приходит с востока, он называется. Что-то неразборчиво. К сожалению, стена была повреждена. Некоторые места невозможно прочитать. Однако эта настенная роспись уже давно была проанализирована Ла Цзюнем. В ней было мало полезной или новой информации. За исключением одной единственной вещи. Взгляните на это. После того, как Регулус 45 позвал, Джин подошел к углу стены. Дриана, Касси, Запад. Может быть, здесь было написано что-нибудь об Адриане Бальбарикасе. Вероятно, но эта часть стерта. Хаем, возможно, моя предшественница когда-то жила здесь, в королевстве Леонард. Хотя он унаследовал знания от своей предшественницы, он не получил всех ее воспоминаний. Джин не знал ни о ее детстве, ни о том, у кого она научилась инженерной магии. Даже Рика этого не знала. Старший брат, что это? Ханна, которая улучшила свои навыки чтения и письма благодаря учебным занятиям, окликнула Джина. Когда он подошел к ней, то увидел, что Ханна указывает на дыру в стене. Там был разрушенный участок стены и прямоугольная щель, в которую были вделаны камни, похожие на магические камни. Он находился примерно в полуметре над полом, так что Ханне было легко его найти. Регулус 45 покачал головой, показывая, что ничего об этом не знал. Выглядело так, как будто стена обрушилась совсем недавно. Джин позвал остальных. «В чем дело, Джин? Ты что-нибудь нашел?» Он показал камни Эльзе, Саке и Стиарине. «Может ли это быть ключом для управления чем-то?» Все трое согласились с теорией Джина. «И что делать? Я попробую». Регулус 45 вызвался попробовать. «Хорошо, мы подождем снаружи». Джин и остальные направились в безопасное место. «Все!» — крикнул Джин снаружи. Регулус 45 подтвердил путь магической силы, как это было принято для процедур исследования, и, убедившись, что нет риска, что все пойдет наперекосяк, излил магическую силу в магический камень. Казалось, что ничего не происходит, но через некоторое время Джин заметил, что здание немного вибрирует. «Господин, пол открылся, а там лестница.